«Заноза в канале!» Размеренно, словно метроном, хлопали выстрелы СВД «Доки». Им вторили короткие очереди двух или трех автоматов с машины ЧПОКа. Практически полностью скрытой насыпью, бой перешел в фазу вялой перестрелки. Это необученному человеку, видевшему войну только в кино, кажется, что из засады раз и всех перестреляли. А на деле попасть, к примеру, в мою голову, изредка появляющуюся над высоким капотом машины, на 300 метров из автомата можно или случайно, или если с той стороны мушки реальный профи. Для первого у засадников слишком мала плотность огня, все-таки значительную часть огневых позиций мы подавили. Ну а насчет второго, похоже, нам просто повезло, и у них нет по-настоящему хороших стрелков. «Здесь седьмой», — голос капитана Верстакова был спокоен. «Спасибо, что прикрыли, Илья. Мы сейчас их из гарнира сделаем». Из вчерашних посиделок я знал, что наши гости гарниром называют любые средства усиления — пулеметы, гранатометы и ПТУРы. «Кстати, эти гады ваши рации давят, а вот про то, что у нас запасной комплект, не сообразили. Как думаешь, получится языка взять?» «Я попробую». «Ты сиди на попе ровно, следопыт», — вмешался в разговор полковник. «Не царское это дело, нужники чистить». «Верно», — подтвердил Верстаков. «У нас одна группа уже побежала. А вы, если можете, их от трассы отсеките». «Так мы этим и занимаемся», — буркнул я в ответ. «Но они, похоже, уже сдулись. Едва-едва полдесятка активных стволов осталось». И тут же, словно в опровержении, над моей головой прожужжала пуля. Высоко, стрелок промахнулся больше, чем на метр. А может, и вообще не в нас целился, а опалил в белый свет, как в копеечку. Но мы со Старлеем синхронно присели. «Сейчас совсем из них воздуха выпустим», — хмыкнул капитан. «Может, он дал отмашку, а может, просто так совпало, но едва он закончил говорить, как гранатометы на втором нашем «Тигре» и на одной из машин «Южан» загрохотали, выпустив длинные по десятку выстрелов в каждой очереди, перечеркнув кустарник двумя цепочками разрывов. Я вернул Малченко его гарнитуру и кивнул в сторону машины. «Поехали, старшой!» «Ты, Илья, не переживай! Наши кого-то там все-таки захомутали, хоть и пришлось побегать». Капитан отчего-то решил, что я расстроился из-за того, что на позициях мы никого, кроме трупов, не застали. А меня просто огорчило, с какой легкостью бредуны нам чуть хвост не подпалили. Хорошо еще, что ребята в головной машине не сплоховали. «Илья, да все так неожиданно случилось!» ЧПОК не оправдывался, а просто рассказывал. «Боря и Андрей», — показал на самого молодого офицера «Южан», — решил немного со сканером побаловаться. Ну, у него специализация по РЭБу какому-то. А тут раз — и переговоры чужие, но где-то не там. Он сам лучше расскажет. И, отвернувшись от меня, ЧПОК заорал: «Боря, Боря, иди сюда!» Одернуть его и объяснить, что тонкости эфирного карате мне сейчас совершенно без надобности, я не успел, поскольку лейтенант проявил завидную прыть и примчался на зов буквально через 10 секунд. «Лейтенант Афанасьев, по вашему приказанию, прибыл!» Звонкости голоса, как и четкости выполнения воинского приветствия, лейтенанта можно было только позавидовать. Наверняка еще и отличник боевой и политической подготовки, как в старых книгах писали. «Слушай, лейтенант», — я постарался снизить градус уставщины до минимума, а потому говорил негромко, — «я в этих ваших мегагерцах, амплитудах и гармониках полный профан, так что ты на пальцах изобрази, лады?» «Но не такой вы и темный, товарищ Заноза, если слова такие без запинки вспоминаете», — посластил пилюлю Летеха, но потому как он подбоченился, стало понятно, что ЧСВ я ему на пару пунктов поднял. Ты по делу говори. При сканировании частот в 9 часов 18 минут был осуществлен перехват вражеских переговоров. Четко чувствовалась привычка к подробным докладам, начал Афанасьев. Противник засекречивающую аппаратуру для связи не использовал, а кодовая система была примитивной. Переговоры происходили в частотном диапазоне 300 МГц, характерном для приема передающих станций, использовавшихся на судах речного флота до войны. В результате стало понятно, что противник собирается совершить нападение на нашу колонну. Об этом было сообщено старшему экипажа, лейтенант скосил глаза на Чпока. Однако при попытке выйти в эфир и связаться с вами, как старшим колонны выяснилось, что неизвестный противник ставит активные помехи в 400-м диапазоне, и связь установить не удается. В условиях недостатка времени выполнить перестройку моей станции также не представлялось возможным, и старший экипаж принял решение о применении световой сигнализации и отвлечении огня на себя. Понятно. Спасибо, товарищ лейтенант. А чем помехи ставили, как думаешь? Да чем угодно. Они на самом деле довольно узкую полосу белым шумом забили. Скорее всего, чуть раньше вашу частоту засекли и просто задавили. А сетки у вас нет, да и привычки к смене частоты при проблемах тоже. Да, это верно. Такой прыти от местных, честно говоря, мы не ожидали. Согласился я с ним. А про себя подумал. Да что это такое? Второй раз за 3 дня с радиоборьбой сталкиваюсь. Сначала прибалты, теперь вот бредуны. Твой, гляди, скоро волки с лосями будут наши переговоры на охоте перехватывать. Но это дело поправимое. На ближайшей стоянке минут за 20 соорганизуемся и все вам наладим, — улыбнулся лейтенант. — Договорились, Боря, так и сделаем. Позиции засадников сейчас выглядели совсем не внушительно, а скорее жалко. Но полчаса назад, надо думать, вполне отвечали поставленной задаче. Полтора десятка лёжек были весьма неплохо замаскированы, а у некоторых даже были оборудованы земляные брустверы, что, если учесть серьезное превышение над дорогой, должно было неплохо защитить нападавших от ответного огня. Но прицельно по ним стреляли из СВД и не сильно уступавшие ей по мощности ГЭХи, от которых земляной валик толщиной в 20 сантиметров прикрывал, ну, чуть лучше травы. Дока записал на свой счет 4, а я зацепил 1, хотя зацепил здесь, пожалуй, не очень верное слово. Пуля пробила запястье его левой руки и, пройдя через корпус, в сантиметре над ключицей, вышла из спины. Вы можете спросить, как мы определили, кто именно подстрелил того или иного врага. Элементарно, по секторам. Мой находился на левом фланге засады, и Дока, который, собственно говоря, и проводил экспресс-экспертизу, посмотрев на тело, просто сказал: «В этого я стрелять не мог, машина мешала, так что делай зарубку, командир». Большинство же бредунов были выкошены огнем АГСов. Хоть осколки и гранаты легкие, но когда 2 десятка ВОГов ложатся на относительно небольшой позиции, да с перекрытием, хватит всем. К примеру, из кустов, срезанных осколками, можно было большой шалаш сложить.